Глава 35. «Занятная у тебя бабёнка, оборотник», — протянул толстый мужик в одежде, напоминающей монашескую рясу, и с седой бородой до пупа, обращаясь к сидящему с ним за одним столом Скаю. У монаха было такое необъятное пузо и зад, что я долго задавалась вопросом, как он умещается на одном стуле и почему не попросил два. «Где ты такую ладную подцепил?» «Где подцепил, там уже нет, а своими девками я не делюсь», — грубо ответил ему Скайлор, чей черед пришел бросать игральные кости. «Ставлю 10 орилов». Он вытащил из кармана монеты, которые выиграл около 5 минут назад. Кстати, еще один открывшийся мне сегодня факт — ловкие пальцы оборотника. Правила игры я не знала, но везло ему жутко. Монах, низкорослый то ли гном, то ли кобальт, и 2 светлых эльфа поддержали его ставку, придвинув к монетам, что лежали в центре стола, еще несколько своих. Сидя на коленях Ская, чья свободная рука крепко сжимала мою талию, заставляя 1000 бабочек трепетать в животе, я старалась сосредоточиться на изучении трактира, который он выбрал для нашей вылазки, и иногда воровала с тарелки кусочки сыра, который к заказанному игроками элю подала пышногрудая официантка, что сейчас так же, как и я, восседала на коленях одного из эльфов, мило с ним о чем-то непристойном хихикая. Трактир располагался на окраине города, а потому шанс, что сюда ни с того ни с сего пожалуют солдаты, был минимальным. Но все же был. Моя одежда промокла и испортилась в зимнем лесу, а на Скае и Варлоке были солдатские куртки со штанами, которые в столице бросались бы в глаза. Поэтому перед приходом сюда мы обменяли в одном из магазинчиков выданное нам эльфами мясо на красивое цветастое платье до пола для меня и серые штаны с белыми рубашками на выпуск для оборотника и демона, который вместе с Миланой отправился к ее ведьме-бабуле. «А ты не местный, что ли, парень?» «С монахом нам вообще очень повезло. Разговорчивый попался тип, и, судя по ухмылке Ская, он тоже так считал». «Я тебя раньше здесь не видел. Багалор, город мой родной, обнищал совсем. Вот решил в ваши края перебраться. Слышал, в столице какая-никакая работенка имеется. Скоро для всех она одна и останется». Сплюнул на пол гном и тут же огляделся по сторонам, нет ли поблизости лишних ушей. Убедившись, что нет, продолжил. «Слушок тут ходит, что сын младший погибшего короля Рагнара в королевстве объявился и на престол претендует». «Ничего себе, как быстро в этом королевстве новости разносятся, без всяких СМС, электронных почт и других земных технологий». «Черный король, как узнал, рвет и мечет. Армию свою со всего королевства созывает в столицу. Войны ждет. Вольные к нему не идут под знамена, кроме таких же солдат, темных эльфов. Но, думаю, недолго это. Скоро силой загонять будут». «Говорят, солдатам приказ дали?» Подхватил слова гнома один из эльфов. «Что если кто при них о новом короле хоть слово скажет, могут голову рубить без суда и следствия. А по мне, если правда все это, пусть только появится в ссорь истинный король. Сразу к нему в войско сбегу». Только он договорил, как открылась входная дверь, и в трактир вошли 2 стражников. Дернув Скай за рукав рубашки, я спрятала голову у него на плече и прошептала прямо в ухо. «Срочно делаем ноги!» «Милая, она меня точно не проклянет еще на пороге?» Нахмурив лоб, Варлоки уставился на спину, стоящей впереди Миланы, что занесла кулачок, собираясь постучать в обшарпанную дверь обветшалого жилища старой Мари. «Не говори глупостей, бабуля очень милая и добрая». В этот момент открылась входная дверь, и наружу выглянула невысокая худенькая старуха, чье лицо было испещрено морщинами, а на голове возвышался седой пучок. Строгий взгляд ее первым делом прошелся по длинным рогам Локи. «Ага, когда спит, похоже», — промямлил демон, предпочитая держаться за спиной своей истинной пары. «Старая Мари!» — прошептала Милана, бросаясь в объятия еще толком не пришедшей в себя от неожиданности бабули. «Милаша, деточка моя, я знала, что ты вернешься, я чувствовала это. По ее щекам побежали крупные слезы. Проходи в дом, тебя никто не должен увидеть». Еще бы секунда, и перед носом Локи захлопнулась бы дверь, но он вовремя просунул носок ботинка в проем. «Бабуля, погоди, это Варлоки, мой друг». Милана толкнула дверь, схватила демона за руку и втащила в дом. «Смотри, чтобы твой друг своими рогами мне потолок не испортил. Ноги вытирайте и пойдемте чай пить. Тебе есть, что мне рассказать, я чувствую». 10 минут спустя две ведьмы и демон сидели за маленьким столом. Перед каждым стояла небольшая чашка с темной жидкостью, которой эти трое даже не прикасались. Милана, не смолкая, рассказывала старухе о своих приключениях в тюрьме, в пустыне, у кобальдов, оборотников и эльфов, о своих спутниках и о том, где они остановились. А старая Мария внимательно слушала и кивала. Варлоки, между тем, молча таскал печенье из стоящей в центре стола миски. «Младший сын Рагнара ведет вас, говоришь? Правда, значит, что жив он остался». В голосе старой Мари слышались мечтательные нотки. «Наши, ежели узнают, со всего королевства подтянутся и поддержат его. Одна мысль о том, что волжбу творить можно будет, не скрываясь, и никто пальцем тебя за это не тронет, растопит даже самые черствые сердца. Когда планируете наступление?» «Как армия соберется, так сразу», — бросил демон, дожевывая очередное печенье. «А ты кто такой, рогатый? Чего за моей внучкой увязался?» Тут же перевела тему Мари и, прищурившись, начала разглядывать мужчину. «Варлоки, шар Мари». Он наклонил голову, бросив на старушку лукавый взгляд. «К вашим услугам». «Зубы-то мне не заговаривай, о себе рассказывай, чьих будешь». «Бабуля!» Возмутилась Милана настойчивостью пожилой женщины. «Варлоки очень хороший демон. Он помогал мне и...» «Не надо, крошка!» Подмигнул мужчина ведьмочке и повернулся к старухе. «Я и сам за себя ответить могу. Я шар Мари. Родословный не вышел. Родители на войне головы сложили, а темные эльфы оставили меня без гроша в кармане, еще и дом забрали. Рос по приютам да приемным семьям, а в 17, научившись держать в руках меч, в наемники пошел. Этим и промышлял, пока одному мерзкому типу череп не раскроил. Судья, не задумываясь, в кандуган определил, где через несколько лет я встретил вашу внучку. А сейчас давайте к делам насущным перейдем». Ведьма весело хмыкнула и впервые за все время пребывания в Орлоке в доме расслабилась. «Насущным так насущным. К завтрашнему дню ждите первых ласточек. А сейчас вам лучше уйти. Соседствую с темными эльфами. Увидят Миланку, сразу заберут. Знают, в чем ее обвиняют. А как же ты, бабуль? А я нос из дома не кажу, чтобы лишний раз не вспоминали. Проводив внучку с демоном до двери, Мария открыла ее и высунула голову наружу, проверяя территорию. Никого вроде. Спешите. Варлоки выходил вслед за Миланой, но резко остановился, когда старуха ухватила его за руку. «Парень, ты лукавый, себе на уме, но другой пары для внучки я бы не хотела». Подмигнула опешившему демону и закрыла дверь. Встретившись с Миланой и Варлоки в обусловленном заранее месте, мы вчетвером поднялись в пещеру, где нас должны были ожидать Карель и Скилла. Чем ближе мы подходили, тем сильнее гнетущая тишина действовала на нервы. Ни перешептываний ребят, ни звуков потрескивающего костра, ничего. Наконец ее разорвал чуть слышный всхлип. Последние метры до поворота мы уже не шли, а бежали, боясь увидеть что-то такое, к чему были не готовы. Рядом с потухшим костром, положив голову на согнутые колени, сидела Скилла. Ее прекрасное лицо опухло и покраснело от слез. И даже наш приход не заставил ее подняться. Скай встал перед ней на колени и нерешительно коснулся худенького плеча. «Скиллария, где Карель? Что произошло?» «Он бросил меня здесь и ушел к своей возлюбленной принцессе!» Выплюнула девушка, а затем снова всхлипнула и вытерла слезы рукавом. «Сказал, что во что бы то ни стало, должен попробовать ее спасти, пока не началось сражение». «Грамоты!» «Забрал с собой! Ей же понадобятся доказательства!» Передразнила Скилла мелодичный голос эльфа. «Хеловы рога!»